вам смешно абсолютно все. Жизнь, смерть, цунами, землетрясение, вы ржете. Полстраны замерзло. Милиционер убийца. 5 миллионов детей без призора. А почему вы смеетесь? Почему это? А потому что когда серьезно, вам страшно. Уже не ждут нас с тобою, и как ни крути, мы будем делать и делать, пока сердце в груди. Мы будем смело стоять и стоять до конца, тогда под маской нашей не видно лица. Уже не ждут нас с тобою, и как ни крути, мы будем делать и делать, пока сердце в груди. Мы будем смело стоять и стоять до конца, тогда под маской нашей не видно. Наши пути, как в небе самолеты, но они без пилотов. Тупо плотно прет их, пока надеешься на фарты. Денег дай мне, кто-то знает, как достать, но делает втайне. Тишина невыносима, мобилу погромче. А то я челюсть вынесу ему, как он хохочет. И донести нет вариантов, мозга не хватит. Хочешь на грабли наступить, так делай как братья. Косить не дело, брат, делай свое покруче. Но я, как и ты, ненавижу, когда меня учат. Погода портится в душе, возможны осадки. Пусть непробиваемый, но как и вы, падки на деньги. А кто на деньги не падки, скажи мне, чтобы их достать хоть в горы зимой на зимнем режиме. Но знаешь, что в меру надо делать все и везде, и после получения других не оставить в беде. Уже не ждут нас с тобою, и как ни крути, мы будем делать и делать, пока сердце в груди. Мы будем смело стоять и стоять до конца, тогда под маской нашей не видно лица. Уже не ждут нас с тобою, и как ни крути, мы будем делать и делать, пока сердце в груди. Мы будем смело стоять и стоять до конца, тогда под маской нашей не видно лица. Куда бы ни вели пути, встретимся в Риме. Но я, возможно, не узнаю вас лица-то в гриме. Маски шоу поднимет уровень эго, но ваш мир иллюзорен и хрупок, как город из лего. Ты выдуманный персонаж, основанный в фильме, который, по твоему мнению, выглядит сильным. Оставь, делай себя сам, не из DVD, пацан. Делай себя сам, делай всех опереди, ты не пена изо рта тех, кто тебя ненавидит. И злые языки подавно, пусть у них на репите. И не сглазы и прочее, не случайная порча не остановит тебя, если за родных в клочья. Рвешь всех, плач, смех, врать, грех. За тех, стоять не впадлу, кому не важен твой успех. Делать деньги всегда и везде, но после получения других не оставить в беде. Уже не ждут нас с тобою, и как ни крути, мы будем делать и делать, пока сердце в груди. Мы будем смело стоять и стоять до конца, тогда под маской нашей не видно лица. Уже не ждут нас с тобою, и как ни крути.